Ты упрям, как козел, Кадеш. В ее устах это имя прозвучало как непристойное ругательство. Я не сражалась сегодня, потому что мы решили не допускать женщин на поля боя. Но я видела, что там происходит. Мы выносили мертвых и раненых после атаки дикарей. Нипур осмотрела свои руки, как будто боялась обнаружить на них пятна крови. Наши войска вовсе не отбили нападение, как ты утверждаешь. Мы лишь остановили врагов ценой больших потерь, и удача помогла нам не меньше, чем храбрость воинов. Завтра у нас нет никаких шансов на победу. Значит, надо начать переговоры о сдаче, — раздался выкрик из гуще собравшихся, — ответил Даран. Многие из вас знают Тандера. Вы помните его рассказ? И все, о чем он говорил, оказалось правдой. Рудные копии Дагонора нуждаются в рабах. Те из нас, кто уцелеет, отправится в эти рудники. Нам не оставят ничего, даже наших богов. — А где Андер? — спросил Нипур. — Он отправился в Ур. Доран глядел себе под ноги, как будто чего-то не договаривал. — А может, просто сбежал? — продолжил фразу Кадеш. — Нам, похоже, тоже ничего другого не остается. В шатре раздались одобрительные возгласы. Если мы обречены на поражение, то чего нам ждать? Если нефилимы возьмут Канпуром, следующим будет Ур, — повернулся к нему Нипур. Их командир особо кровожадный и решительный. И куда, спрашивается, собираетесь вы отправиться из Ура? Во что превратится ваша жизнь? И все снова заговорили разом, так что нельзя было разобрать ни слова. Доран выждал немного и призвал к молчанию. — Друзья, давайте помолчим и послушаем, что нам скажет один из наших героев. И он пихнул Ешмана в бок. Все разом смолкли. — Долго говорить, пожалуй, ни к чему, — начал ячменное зерно. — Почему я должен выслушивать поучение крестьянина? — возмутился кто-то из гущей толпы. Остальные согласно загудели. — Я выслушаю этого крестьянина, — провозгласила Нипур. — Когда мудрецы беспомощно разводят руками, любой совет дорог. Она кивнула ячменному зерну, приглашая его продолжить. Ешман прокашлялся и осмотрелся. Хотелось увидеть в чьих-нибудь глазах сочувствие. Доран и Нипур за него, но они все равно люди не его круга. Ему показалось, что даже воры смотрели на него с презрением. — Думается, мне ты права, уважаемая, — обратился он к Нипур, — не прогнать нам врагов и даже не сдержать. Завтра нас или в плен захватят, или убьют и оставят в поле зверей кормить. Поднялся шум. Благородные господа строили планы бегства. — Я еще не закончил, — повернулся ячменное зерно к Дорану. — Тихо! — воздел руки Доран. — Слушайте! — Теперь толпа смотрела на говорящего явно враждебно. Ячменное зерно чувствовало себя гусеницей, над которой нависла подошва тяжелого сапога. «Но мы можем заставить их раскаяться в том, что они сюда пришли. Наши люди там у костров знают, что их ждет завтра. Знают лучше, чем вы, но они не бегут». Они готовы драться не потому, что вы им так велели, и не для того, чтобы дать возможность богачам унести ноги и сокровища. Они здесь потому, что это их город, их дома, их трущобы, даже их тайные притоны —